Единственный способ удержать ее дома — это связать по рукам и ногам. Я уверен, что она скоро потеряет интерес к этим глупостям. И вас не беспокоит, что ее могут увидеть в таком месте и узнать? Разумеется, беспокоит, но я ничего не могу поделать. Вы должны были, вы отец. Или вам неизвестно, что в этом заведении на втором этаже комнаты свиданий? Известно, конечно. В голосе Берроуза послышалось беспокойство. Но Карине нет до этого никакого дела. Она ходит играть в карты, и с ней всегда надежный спутник. Она разумная девочка и не допустит никаких вольностей. Возможно, вам и было известно, что она девочка, да еще разумная. Но я-то этого не знал. Я считал, что только женщины одного сорта посещают подобные дома. Замолчите, или я вышвырну вас за дверь. Разрешите закончить. Это в ваших интересах. Иначе я уйду сам. Вы, видимо, не очень хорошо знаете характер своей дочери. Она отчаянная кокетка и прекрасная актриса. Она довольно убедительно изображала опытную женщину, прошедшую огонь, воду и медные трубы. Вы поняли, о чем я говорю, мистер Берроуз? Она вела себя так, что я и мысли не мог допустить, будто передо мной невинная девушка. Я не поверил даже ее клятвенным заверениям. «Что ты сделал с моей дочерью, подонок?» — зарычал Берроуз. Положение было невыносимо тяжелым. Но Джейрт решил сказать всю правду и покончить на этом. Мы играли вдвоем, и она поставила на карту 1 час со мной в постели. Деньги у Карины кончились, но она пребывала в полной уверенности, что выиграет. «Так вот, ваша дочь сама меня спровоцировала». «Это ложь! Ты лжешь, подлец!» Берроуз сжал кулаки. Казалось, он сейчас упадет. Мисс Берроуз была уверена, что выиграет, иначе никогда бы на это не пошла. Но так или иначе, ставка была сделана, и Карина проиграла. Потом она решила избежать расплаты, но я настоял на своем. Боюсь, я был не слишком деликатен. «Что вы такое говорите?» «Я взял вашу дочь силой», — отрезал Джейрт, — «и очень сожалею об этом, но изменить уже ничего нельзя. Если бы я мог хоть на минуту поверить в ее невинность, этого никогда бы не случилось. Но Карина сама предложила себя. Скажите, какая девственница пошла бы на это?» Сэмюэль рухнул в кресло и закрыл лицо руками. Силы покидали его. Он уже не чувствовал ни гнева, ни стыда, только давящую боль в сердце и гнетущую тоску. Прошло несколько томительных минут, прежде чем он смог говорить. «Не знаю, что вам сказать, Берг. Мне следовало бы сейчас вызвать полицию и отправить вас в тюрьму. Но самое ужасное, что вы, кажется, говорите правду. Боже, неужели моя дочь и в самом деле совершила эту дикость, поставила на карту свою честь?» «Да, именно так. А вы, узнав, что она невинна, решили жениться и таким образом поправить положение?» «Я не собираюсь брать на себя всю вину за случившееся. Мы виноваты оба. Но Карина была девственницей, и поэтому я очень сожалею о происшедшем. Я чувствую себя полным идиотом после того, что случилось. Поверьте, это вовсе не входило в мои планы. Она вела себя дурно, но уже понесла наказание. Мне тоже должно искупить свою вину. Я обязан жениться на вашей дочери, мистер Берроуз, и настаиваю на этом». «Все произошло этой ночью?» «Да, сэр, с ней все в порядке. Конечно, она не в восторге, но мы расстались мирно». «Где вы ее бросили?» «Я ее не бросал. Карине ничего не угрожает. Она сейчас спит в комнате, которую я снял на ночь в игорном доме.